Мистическое, фантастическое, паранормальное. Межпланетный контакт. У них была чистая смуглая кожа настоящих марсиан. Глаза желтые, как золотые монеты. Тихие мелодичные голоса. Прежде они любили писать картины химическим пламенем, любили плавать в каналах в то время года, когда винные деревья наполняли их зеленой влагой, а потом до рассвета разговаривать под голубыми светящимися портретами в комнате для бесед. Рэй Брэдбери. Марсианские хроники. Это были большие круглые тела, скорее головы, около 4 футов. Фут — 30,5 сантиметров. Примечание автора. В диаметре, с неким подобием лица. На этих лицах не было ноздрей. Марсиане, кажется, были лишены чувства обоняния. Только 2 больших темных глаза и что-то вроде мясистого клюва под ними. Сзади на этой голове или теле, я право не знаю, как это назвать, находилась тугая перепонка, соответствующая, это выяснилось позднее, нашему уху. Хотя она, вероятно, оказалась бесполезной в нашей более сгущенной атмосфере. Около рта торчали 16 тонких, похожих на бичи щупалец, разделенных на 2 пучка. По 8 щупалец в каждом. Эти пучки знаменитый анатом профессор Хоуз довольно удачно назвал руками. Можно предположить, что на Марсе они довольно легко передвигаются при помощи этих щупалец. Большую часть их тела занимал мозг, с разветвлением толстых нервов глазам, уху и осязающим щупальцам. Кроме того, были найдены довольно сложные органы дыхания, легкие и сердце с кровеносными сосудами. У них не было внутренностей. Они не ели, не переваривали пищу. Вместо этого они брали свежую живую кровь других организмов и впрыскивали ее себе в вены. Герберт Уэллс. «Война миров». С помощью изобретенного мною аппарата, способного производить электрическое напряжение, намного превышающее применяемое ранее, ток может направляться на клемму, установленную на высоте, где разряженная атмосфера может легко проводить особый ток. В удаленной точке, где энергия будет применяться коммерчески, устанавливается другая клемма, примерно на такой же высоте для притяжения и получения тока, и для переправления его на Землю особым способом для трансформации и использования. Никола Тесла. Статья в электрическом ревю. Действительно ли в серии колорадских экспериментов Теслы присутствовала еще одна составляющая, которую изобретатель старался до поры до времени особо не афишировать? Речь идет о межпланетной связи, или более конкретно, обмене радиосообщениями с марсианами. Как вначале считал изобретатель, к концу жизни он никогда не конкретизировал адреса инопланетян, говоря о мировом или космическом разуме. В 1877 году итальянский астроном Джованни Вирджини Скиапарелли открыл так называемые «марсианские каналы», которыми он назвал якобы видимые пересекающиеся линии на поверхности планеты. Благодаря этому впоследствии неподтвердившемуся открытию в конце 19-го – начале 20-го века тема существования марсиан, создавших планетарную оросительную систему, была очень популярна. В те далекие годы на грани веков Тесла восторженно обрисовал дальнейшие перспективы развития разработанного им оборудования для передачи энергии и информации в многочисленных газетных интервью, где горячо обещал вскоре установить связь не только на сотни миль между земными городами и континентами, но и выйти на космические просторы. Для выполнения своего замысла изобретатель закупил большое количество баллонных аэростатов, специальной конструкции. Кроме того, он приобрел несколько многокилометровых бухт медного многожильного кабеля, способного выдержать нагрузку до 3 миллионов вольт. Теперь Тесла предлагает передавать без применения провода через естественную среду, землю и воздух, большие объемы энергии на расстоянии в 1000 миль. Это кажется сном, сказкой из 1001 ночи, но выдающиеся открытия, которые совершил Тесла за несколько лет упорного труда, делают очевидным тот факт, что его работа вышла за рамки лабораторных экспериментов и готова к практической проверке в промышленном масштабе. Успех его усилий означает, что энергия из таких источников, как Ниагара, станет доступной для любой части света, независимо от расстояния. Аналитический обзор в журнале «Электрическое ревю». В научном мире проекты межпланетной связи Теслы встретили резкую критику. Это легко понять из-за пространных и путанных комментариев в прессе, где генерация радиолучей в космическом эфире связывалась с совершенно иным проектом изобретателя — постройки эфирного осциллятора, посылающего мировые электроэнергетические волны вокруг планеты с односторонним заземлением. Естественно, что говорить об отправке беспроводных сигналов на тот же Марс в подобном контексте казалось очевидной ерундой, поскольку резонансных явлений в атмосфере и на поверхности Земли совершенно недостаточно для покрытия космических дистанций. Однако мнение ученых, совершенно не разобравшихся в сущности вопроса, абсолютно не интересовало Теслу. Наоборот, он начал проектирование оборудования, монтируемого на связках аэростатов, представляющих собой своеобразный колоссальный воздушный конденсатор переменной емкости. Сейчас трудно восстановить всю схему из множества катушек плоскоизогнутых форм и различных размеров, высокочастотных резонансных трансформаторов и прочих приборов, с помощью которых изобретатель сотрясал колебаниями многомиллионовольтной электродвижущей силы мировой электрический эфир. Известно, что в своем новом колорадском исследовательском центре Тесла установил по всему периметру лабораторного зала первичный контур из нескольких витков хорошо экранированных медных шин. Получалось, что изобретатель строил свою схему глобального эфирного резонатора с очень необычным активным звеном — оператором, в роли которого выступал сам ученый. С точки зрения классической электрофизики, подобная компоновка лишена всякого смысла. Более того, она довольно небезопасна. Однако именно с таким оборудованием Тесле, по его утверждению, и удалось преодолеть земные пределы, послать сообщение на Марс и даже получить ответ. Не прошло и месяца после установления первого в истории человечества межпланетного обмена радиосигналами, как Тесла выступил с новым, сенсационным сообщением. Изобретатель заявил пораженным журналистам, что по его теории передача огромных количеств электроэнергии через верхние слои атмосферы может таить в себе смертельную опасность для всего живого на Земле. Ведь согласно химии этого процесса, разряды электродвижущей силы в несколько миллионов вольт вполне могут вызвать сильное притяжение молекул азота воздуха к кислороду с запуском неуправляемой реакции горения. Попросту говоря, в один момент целые слои земной атмосферы могут вспыхнуть как порох. Все последнее лето уходящего века пара и электричества Тесла тщательно следил за электрической активностью Земли, убеждаясь, что у нее есть особый геомагнитный пульс со своими биениями и гармониками. Больше всего ему хотелось повторить удивительный электрический мираж и, наконец-то, выяснить, что таится за пеленой брамы таинственного свечения. В середине июля изобретателю во время наладки принимающего оборудования, усиливающего слабое дыхание околоземного эфира, удалось снова получить целый ряд электрических миражей, сопровождаемых появлением разнотипных шаровых молний. Для устранения ослабляющих мощность системы потерь энергии, стекающей в побочных коронарных разрядах, Тесла предложил оригинальную конструкцию силового трансформатора. У этого устройства вторичная обмотка с частями, заряженными до высокого потенциала, обладала существенной площадью, располагаясь в пространстве вдоль изолированных поверхностей больших радиусов кривизны. Так возникла уникальная модель плоскоспиральной катушки Теслы. После создания мощных катушек у себя в лаборатории он обнаружил, что транслирование информации было лишь одним аспектом обширной мировой проблемы — освоения межпланетного электрического потенциала. Развитие беспроволочного телеграфа предполагало решение особого набора задач, несколько отличного от проблемы передачи электричества без проводов. Хотя изобретатель и считал, что эти две задачи достаточно близки, чтобы найти для них одно ошеломляющее в своем гармоничном сочетании решение. Впоследствии Тесла не раз вспоминал, что уже с первого раза настроил свои приборы так точно, что в одно мгновение они отразили разряды далеких молний на расстоянии в сотни миль, судя по периодическому возникновению лопающихся шаров круглого электричества, очевидно, некой разновидности шаровых молний. Примечание автора. И призрачному сиянию электрических миражей. Где-то в стороне разразилась очень сильная гроза. Я обнаружил, что практически нет ограничения для доступного напряжения, и что это самое важное, к чему я пришел в процессе своих исследований этих полей. Одним из важных результатов было то, что атмосферный воздух, хотя обычно он является изолятором, свободно проводил токи огромного напряжения, которое могло создать эти катушки. Так велика проводимость воздуха, что разряд, идущий от одиночной клеммы, действовал без перебоев, как будто бы атмосфера была разряженной. Другой важный факт заключается в том, что проводимость быстро увеличивается с усилением разряженности атмосферы и подъемом электрического напряжения до степени атмосферного давления, при котором невозможен обычный ток, но ток, производимый такими катушками, свободно проходит через воздух, как по медному проводу. Никола Тесла. Аналитический обзор в журнале «Электрическое ревю». Таким образом, делая далеко идущие выводы ученые, спонтанные всплески атмосферного электричества могут вызывать гигантские пики резонанса с лабораторным оборудованием. При этом происходят необычные физические явления — осыпание целых гроздьев круглого электричества и сполохов электрических миражей. Случайно или нет, но во время очередной серии опытов по дальним электрическим резонансам Тесла подключил свои ламповые детекторы электромагнитного излучения и сразу же услышал щелкающие звуки металлической мембраны, прикрепленной к конусу катушки индуктивности. Это напоминает современные звуковые динамики. Помимо этого, ученый тут же отметил мигание разряда в вакуумных колбах. Не скрывая восторга, он тут же делает соответствующие заметки в колорадском дневнике событий и опытов, день за днем отражающим научную работу изобретателя. «Столь сильны подобные проявления, и так странно ведут себя эти мощные разряды, что часто я ощущал страх, как бы атмосфера не воспламенилась. Ужасная вероятность, которую благодаря своему пронизывающему интеллекту также рассматривал сэр Уильям Крукс. Кто знает, а вдруг эта катастрофа возможна?» Никола Тесла. Статья в журнале «Эпоха». Кроме того, Тесла немедленно посылает телеграфное сообщение. Вспомним, что в те времена телеграф еще отчасти заменял телефон. Своему приятелю, репортеру Джулиану Хоторну. В нем он открыто просит поздравить в своем лице все человечество с наступлением звездного момента получения самых первых неизвестных импульсов, исходящих от жителей Марса или иных миров. Несколько позже в журнале «Эпоха» появляется пространное философское эссе ученого, в котором он описывает непостижимую силу лунного света при проведении ночных сеансов внеземной связи с иными мирами под изумительно яркими звездами, великолепными закатами и падающими метеоритами. Статья всколыхнула общественное мнение и породила споры между скептиками и предтечами современных уфологов, безоговорочно поверивших в слова изобретателя. Дни стояли ясные, и монотонную синеву неба нарушали редкие облака. Усовершенствовав прибор для наблюдения за слабыми импульсами приближающихся гроз, из моей лаборатории в горах Колорадо я смог нащупать пульс планеты, отмечая каждый электрический заряд в радиусе 1100 миль. Никогда не забуду первых впечатлений, которые я испытал, когда понял, что получил результаты, чреватые бесчисленными переменами для всего человечества. Я словно присутствовал при рождении нового знания или при великом откровении. В этом было нечто загадочное, если не сказать сверхъестественное. Но в то время мысль о том, что эти импульсы и есть подаваемые разумными существами сигналы, еще не приходила мне в голову. Только потом у меня мелькнула догадка, что эти сигналы направлены. Хотя я не мог понять их значения, я все больше убеждаюсь, что был первым, кто услышал приветствие одной планеты другой. И все же многое в инопланетных сигналах очень смущало ученого. Во-первых, они наблюдались только в опытах по глобальному резонированию в электрическом эфире. А во-вторых, их никто не мог принять, кроме Теслы. Сам он честно признавал, что в тот момент, когда впервые замигало свечение лампового детектора, он меньше всего был склонен приписывать это неземным существам. «Скорее всего, — подумал он, — эти странные периодические колебания отражают какие-то малоизученные процессы атмосферного электричества, причиной которых являются грозы. И лишь спустя несколько дней изобретатель окончательно убедился, что эфирно-электрический метроном Вселенной слишком правилен для хаотических разрядов атмосферного электричества. В статье также высказывалось предположение, что сигналы могли быть посланы с Венеры или Марса. Еще больше подлил масло в огонь споров классик фантастического жанра Герберт Уэллс. В своем новом романе «Первые люди на Луне», вышедшем через полтора года после первых сообщений Теслы, великий фантаст писал. «Меня известили, что мистер Юлиус Вендиджи, голландский электрик, который в надежде открыть способ сообщения с Марсом, производил опыты с помощью аппаратов, вроде употребляемого мистером Теслой в Америке. День за днем получал странные отрывочные послания на английском языке, бесспорно исходившие от мистера Кейвера на Луне». Слушатель, конечно, помнит, какой интерес в начале нового столетия вызвало заявление мистера Николы Теслы о том, что он получил послание с Марса. Он обратил внимание на давно известный всему ученому миру факт, что из какого-то неизвестного источника в мировом пространстве до Земли постоянно доходят электромагнитные волны, подобные волнам, употребляемым сеньором Маркони в беспроволочном телеграфе. Кроме мистера Теслы, значительное число других изобретателей занялись усовершенствованием аппарата для приема и записи этих колебаний. Хотя очень немногие зашли так далеко, чтобы признать их сигналами, идущими от передатчика, находящегося вне Земли. Действительно, на границе веков многие ученые пытались усовершенствовать приемники и передатчики беспроволочного телеграфа, изобретенного Поповым. Газеты и журналы постоянно рассказывали о достижениях итальянского профессора Дазара, американского профессора Марбла из Коннектикута и французского доктора Рича. Конечно, не обошлось и без Маркони, первые опыты которого были основаны на открытых публикациях Попова. Между итальянским гением, кстати, будущим другом Муссолини, которого он также обвел вокруг пальца в истории с лучами смерти, и Теслой, все время происходила острая конкурентная борьба. И хотя в конце концов истина восторжествовала, исследования Теслы были официально признаны приоритетными. Летом 1899 года Маркони громогласно заявил журналистам, что Тесла на своей опытной станции в Колорадо-Спрингс принимает его рекордные трансатлантические радиосообщения. В исторической ретроспективе заявление амбициозного итальянца, которого газеты восторженно называли отцом беспроволочного телеграфа, выглядят по меньшей мере беспочвенными. Даже его рекорды радиосвязи в Европе и через Ла-Манш летом 1899 года ограничивались десятком километров, не говоря уже о том, что вся история с двумя тщательно закрытыми черными ящиками передатчика и приемника Маркони имеет все признаки тщательно спланированной аферы. Именно 28 июля 1899 года, в тот день, когда Тесла зафиксировал таинственные радиосигналы, Маркони продолжал свою серию рекламно-коммерческих трюков на Ла-Манше с представителями британского адмиралтейства и французского флота. Совершенно не разбирающимся в радиотехнике и тем более в радиофизике адмиралам итальянский гений демонстрировал очень простой фокус со своим беспримерным и самым выдающимся изобретением в истории человечества — беспроводным аппаратом для передачи сообщений с одного корабля на другой во время сражения на расстоянии в тысячи миль. Последняя фраза взята из рекламного проспекта Маркони, которым он предварительно снабжал зрителей своих детально срежиссированных представлений. Однако скверное знание физики сыграло с итальянским гением дурную шутку. Один из грамотных офицеров сравнил показания хронометров передатчика и приемника, и тут, к его немалому изумлению, выяснилось, что радиосигнал преодолел дистанцию в несколько километров более чем за минуту. Между тем, световая скорость распространения электромагнитного излучения в 300 тысяч километров за секунду была уже давно твердо установленным фактом. Самый первый в мире приемник электромагнитных импульсов атмосферного электричества, грозоотметчик, сконструировал истинный изобретатель радио, выдающийся русский ученый Александр Степанович Попов. 1859-1905. Сейчас трудно понять, каким образом Маркони удалось убедить военно-морских экспертов в таких несуразных результатах своих опытов. Скорее всего, в ход пошла обыкновенная мзда. Ведь коррумпированность английского адмиралтейства в открытую торговавшего патентами капитанов всегда была притчей во языцах. Немного придя в себя после такого оглушительного провала, Маркони, следуя поговорке «лучшая оборона наступления», дал обширное интервью английским, французским и итальянским журналистам, в котором без тени сомнения объявил о полном успехе его гениальнейшего изобретения. При этом он как бы вскользь сделал замечание о приеме его сигналов Теслой на другом континенте. Это, конечно, сразу же отвлекло внимание репортеров от его странных радиосигналов, буквально ползающих от передатчика к приемнику. Осмелев от безнаказанности, итальянский гений понес такую несусветную чушь о самонастройке своим сверхмощным радиолучом слаботочной аппаратуры американского изобретателя на прием несущих сигналов, что даже всеядные репортеры предпочли не комментировать подобные высказывания. Впрочем, Маркони умудрился тут же еще раз наступить на те же грабли, с напыщенным видом заявив, что когда Тесла следил за своими приборами, ожидая сигналов с Марса, итальянский гений уже генерировал ему управляющую посылку, которая перенесла всего лишь за несколько минут его сообщение через Атлантику. Создается впечатление, что отец радио просто не понимал реального значения величины скорости света — 300 тысяч километров в секунду. К тому же, когда в Англии Маркони начал свои утренние передачи, в Колорадо-Спрингс наступила ночь, и все оборудование было выключено. Да и вообще, мощность беспроволочного телеграфа Маркони была настолько мизерной, что ее не хватило бы и на устойчивый прием в километровой зоне. Таким образом, даже самый поверхностный анализ показывает, что вклад отца радио и итальянского гения в беспроволочную телеграфию был более чем сомнительным. Однако нельзя отрицать наличие предприимчивости у радиотехника-дельца, который на основании патентов Теслы и научных работ Попова организовал успешное коммерческое предприятие в Англии. Когда об этом узнал Тесла, он только заметил сквозь брезгливую улыбку. «Этот парень не очень-то разборчив в средствах, ведь он использует 17 моих патентов. Впрочем, пусть работает». Реакция Попова была такой же. Дельцы в науке пользы мало приносят, но как инженер он, Маркони, тщательный подражатель. Забавно, но в начале 1920-х годов сам Маркони, оправдывая точную характеристику Попова, активно занялся попытками перехватить сигналы с ближайших планет — Марса и Венеры. Узнав об этом, Тесла заметил. Естественно, меня очень заинтересовали недавние сообщения о том, что эти предполагаемые сигналы с планет не являются приглушенными импульсами беспроводных передатчиков. Подобные помехи были впервые отмечены мной еще в последнее лето уходящего столетия. А в последующий период, особенно в 1906-1907 годы, их интенсивность резко возросла. Между тем, великий изобретатель, продолжая искренне верить во внеземное происхождение принимаемых во время электрических резонансов сигналов, честно отмечал в серии опубликованных статей их совершенно необычную природу. Долгое время, будучи в числе активных сторонников массовой веры в обитаемость Марса, Тесла полагал, что импульсы исходили именно оттуда. Но чем больше он исследовал таинственные сигналы, тем больше признавал, что они могли прийти прямо из эфирной среды окружающего нас мирового пространства. Несколько лет спустя ему все же открылся краешек истины, и в очередной беседе с Хоторном изобретатель на вопрос «Почему больше никто не может установить межпланетную связь?» прямо ответил, что эти странные сигналы могут приходить из совершенно неведомых космических далей. Подумав, Тесла добавил, что вполне может быть, что мироздание более сложно, чем мы это себе представляем. Как же надо понимать эти странные и расплывчатые рассуждения великого изобретателя? Давайте еще раз обратимся к творчеству убежденного сторонника гипотезы о радиосигналах внеземных существ, журналиста Хоторна. Ведь именно он считается одним из наиболее осведомленных авторов целого ряда скрупулезно проведенных исследований о творческом наследии Теслы, его месте в истории науки и общества, его философском мировоззрении, научно-исследовательской работе и, конечно же, экспериментах по межпланетной связи. О многих секретах выдающегося ученого мы узнали из забавной журналистской полемики на Ниве, научной фантастики, которая разгорелась между Хоторном и его собственным зятем, писателем Джорджем Латропом. Последний опубликовал в нескольких номерах нью-йоркского журнала фантастическую повесть в духе уэллсовского романа «Война миров» о борьбе короля-изобретателей Эдисона с марсианами-завоевателями, В то время в округе не существовало другой беспроводной станции, кроме моей, которая могла бы производить ощутимые сигналы в радиусе многих сотен, если не тысяч миль. Более того, условия, в которых я работал, были идеальными, и я обладал всеми необходимыми навыками. Характер отмеченных сигналов исключал возможность их земного происхождения, и я также отбросил вероятность влияния Солнца, Луны и Венеры, и даже Марса. Как я говорил, сигналы представляли собой ритмичное повторение чисел, и последующие исследования убедили меня в том, что они исходили из невообразимых далей мирового пространства. Причем ряд деталей, которые я пока не могу открыть, намекают на то, что это могли быть какие-то запредельно потусторонние миры. Никола Тесла. Из письма в редакцию Нью-Йоркского журнала. В этой сказочной саге, или даже можно сказать героическом эпосе, борьба между Теслой и Эдисоном ни на минуту не прекращалась, перекочевав из реальности патентных войн переменного и постоянного тока в область научной фантастики. В обширной рецензии, посвященной опусу своего зятя, Хоторн камня на камне не оставил от многочисленных научных отступлений в тексте, описывающих гениальные научные достижения и изобретения символа американской предприимчивости. Начал журналист с мистицизма Эдисона, который все свое свободное время посвящал изучению телепатии под руководством знаменитых медиумов спиритизма. При этом король изобретателей внес свою лепту в организацию двухсторонней связи с призрачными духами, приспособив для этого специальную телефонную линию, непосредственно подключенную к эфирной квинтэссенции потустороннего мира. Вот здесь, при уничижительном разборе по косточкам этого парапсихологического телефона, мы встречаем довольно любопытное замечание Хоторна, который с непередаваемым сарказмом пишет, что вместо «вызванивания душ» можно было бы просто воспользоваться мировым достижением Теслы. Что это за достижение, становится ясным из дальнейших комментариев, когда журналист вспоминает работу Латропа электротехником у Эдисона. Там он пишет, что ни один интересный физический эффект, открытый королем изобретателей, не идет ни в какое сравнение с раскрытием эфирных планов космоса в мощном электрическом резонансе инженером Теслой, что гораздо более подходит для сюжета фантастического романа. Потом Хоторн еще раз обращается к электрическим миражам Теслы, говоря о том, что лучи смерти Эдисона, спасшие Землю от марсиан, просто смехотворны в своей примитивности, и резонансный генератор Теслы реально мог бы выбросить обитателей Красной планеты в иные недоступные миры, откуда они не смогли бы никогда вернуться в нашу Вселенную. Концовка критического эссе Хоторна, несмотря на некоторую напыщенность, пронизана поэтикой образа великого изобретателя. Однажды с мистером Теслой приключилось одно из важнейших происшествий, когда-либо случавшихся жителям этой планеты. Три легких удара, один за другим, через равные интервалы, движущиеся со скоростью света, были получены Теслой в Колорадо от кого-то с планеты Марс. Ни один мыслящий человек не может сомневаться в том, что, как бы мало нам ни было об этом известно, мы веками находимся под пристальным наблюдением жителей Марса и других древних планет. Инопланетяне посещают нас и следят за нами из года в год, докладывая у себя на родине. Они еще не готовы. Но, наконец, родился Тесла, и жители звезд наблюдают за его работой. Возможно, они направляют его открытие. Кто знает. Время от времени на свет рождается человек, одновременно являющийся ученым и поэтом. Он ходит по Земле, но голова его покоится среди звезд. Такие люди очень редки. Одним из них был Пифагор. Ньютона лишь коснулась рука вдохновения, а в наше время это Тесла. Надежды Теслы на встречу с неземной цивилизацией должны стать реальностью. Они бы значительно расширили и украсили мир, если бы оправдались. А как насчет беседы с Марсом? Тесла выполнит то, ради чего был послан на Землю. Между тем, спонсируемые Эдисоном средства массовой информации подняли ответную волну критики, причем сам король изобретателей, скрывшись под псевдонимом «Мистер Икс», вовсю поливал грязью своего конкурента. Очевидно, мистер Тесла хочет попасть на страницы газет. Все были бы весьма заинтересованы, если бы сигналы действительно были получены с Марса. К сожалению, Тесла не предоставил ни малейшего доказательства достоверности своих утверждений. Его рассуждения о науке настолько безрассудны, что лишены всякого интереса. Его философские изыскания настолько невежественны, что не имеют ценности. Отвечая на разнузданную критику клевретов Эдисона, Тесла решился полностью описать все главные составляющие своей системы связи с иными мирами. «Прежде всего, мое лабораторное оборудование включает искровой осциллятор, связанный с наземными и воздушными контурами. Туда же входят передатчики волн электрической энергии через эфирную среду и их резонансный приемник. Схему дополняют специальный многоконтурный трансформатор, параллельный нескольким мощным катушкам-индукторам, катушкам Теслы, примечание автора, и трансформатором в принимающем аппарате. Разумеется, всякий может насмехаться над самой возможностью контакта с нашими соседями по Вселенной, например, с Марсом. Или считать это розыгрышем, но я говорил об этом совершенно серьезно с тех самых пор, как сделал первые наблюдения в Колорадо-Спрингс. Обращает на себя внимание, как последовательно менялась позиция изобретателя на природу принимаемых им сигналов. Вначале Тесла говорил обо всех планетах Солнечной системы. Наверное, здесь сыграла роль увлечение писателя романами Льюиса. Затем речь пошла только о соседних планетах и Луне. Потом остался единственный претендент — Марс. И, наконец, бездна мирового пространства, а может быть, и потусторонние миры. Что же заставило Теслу так изменить свое мнение?